Глава 15. Диме не понравилась затея с работой. Я это сразу же почувствовала. У него словно тень на лицо набежала, когда я ему об этом сказала. Он, конечно, не возражал, спросил только хмуро. «Зачем? Деньги ведь есть». Я сначала чуть не ляпнула. «Это твои деньги, а мне свои нужны». Но вовремя осеклась. Его очень напрягало, когда я делила. «Это твое, это мое». «Дим, я просто хочу чувствовать себя независимой и самостоятельной. Как взрослый человек. Вот смотри, у тебя денег куры не клюют. Ну, по моим меркам. Ты бы мог позволить себе вообще ничего не делать в этой жизни. Не работать, не учиться, бездельничать и жить в свое удовольствие. Но ты же...» «Я и так бездельничаю», — помрачнел он. «Это другое, у тебя это вынужденно и временно». В общем, настроение у него заметно подпортилось, но давить на меня он не стал. Просто кивнул, мол, ладно, как хочешь, и замкнулся в себе. Я потом еле его растормошила. Даже была готова плюнуть на эту работу, лишь бы он повеселел. Но на это он сказал: «Ну нет, обойдемся без жертв». В общем, на следующий день, сразу после занятий, я пришла в клинику. Руслан не соврал, его хоть и не оказалось на месте, но все уже были предупреждены. Едва я назвалась, как симпатичная рыженькая девушка на ресепшене, Олеся, если верить бейджику, разулыбалась, выскочила из-за стойки и повела меня куда-то по коридору. Я послушно поплелась следом, на ходу озираясь по сторонам. И, надо сказать, осталась очень даже довольна. В клинике было чисто, красиво, современно. Двери из матового стекла, белые кожаные диваны, мириады точечных светильников, светлый пол под мрамор. Всю эту сверкающую белизну разбавляла экзотическая зелень в кашпо, ну и детский уголок. И еще здесь хорошо пахло, свежестью и ненавязчивым парфюмом. Олеся, она затем представилась, проводила меня в кабинет к пожилой женщине. «Вот, Ольга Михайловна, это Таня, та девушка, про которую вчера Руслан Романович говорил». Женщина приняла меня не так радушно, как Олеся, но вполне себе благосклонно. Усадила в кресло напротив, взяла у меня документы, вбила мои данные в договор, потом распечатала. И никаких проверочных тестов, никаких собеседований. Подписывай договор и приступай работать хоть сейчас. Я с важным видом прочитала все пункты, поставила подпись, потом заполнила какую-то анкету. Все это время Ольга Михайловна разглядывала меня со странным любопытством, как неведомую зверушку. Может, у нее такая манера, конечно, но мне было неуютно. Зато Олеся оказалась простой и дружелюбной. Выйти я должна буду завтра, но я решила, что не помешает посидеть понаблюдать, заодно расспросить, что тут и как. Тем более Олеся была не против поболтать между делом и предупредила, что завтрашняя моя напарница Надя — та еще стерва. Хотя до Зойки ей, конечно, далеко. Кто такая Зойка? Бывшая Рус... Осеклась она, но колебалась недолго. Ай, ладно, все равно узнаешь. Наш Руслан с ней крутил. Работать сюда взял тоже администратором. Потом они расстались. Не так давно. Но она сама виновата, вечно мозг ему выносила. Даже при нас. Он с нами добрый всегда, комплимент сделает, поможет, если что надо, в положение войдет. А она его своей ревностью и упреками изводила. Ну каково это, когда тебя, хозяина, при подчиненных такая же подчиненная долбит, да? Она еще здесь работает? Но нет. Почему-то сконфузилась Олеся и тут же перевела разговор на другое. А ты откуда Руслана знаешь? Да я его особо и не знаю. Да? А он сказал, что ты его знакомая? Тогда я рассказала в двух словах, как Руслан меня спас от гопников, чем привела Олесю в неописуемый восторг. «Боже, он офигенный! Мы все его тут обожаем!» Ее прервал телефонный звонок. «Добрый день, клиника «Идеал», слушаю вас», — проворковала Олеся с улыбкой, будто клиент на том конце ее видел. «Я могу записать вас на завтра». Я хотела посидеть с ней пару часов, но сама не заметила, как прошли все четыре, а за окном стемнело. Но зато многое она мне показала, многому научила. Со стороны все и правда казалось не таким уж сложным. Отвечать на звонки клиентов, вести запись приемов, заводить карточку для новых посетителей и им же сразу вручать договор на оказание услуг, ну и принимать оплату после приема. Терминалом Олеся меня тоже научила пользоваться, это проще простого. Сейчас в основном все платят по карте, но иногда и наличкой бывает. Тоже ничего сложного. Пробиваешь чек, денежки убираешь в сейф. Сейф с кодовым замком стоял там же под стойкой. Я уже собиралась уходить, как появился Руслан. В черном кашемировом пальто нараспашку, в дорогом костюме, благоухающий каким-то крутым парфюмом. Черные глаза блестят, черные волосы аккуратно зачесаны назад. Про улыбку я уже говорила. В общем-то, можно понять восторги на его счет. Олеся сразу же расцвела. Он с ней поздоровался и переключился на меня. «Ну что, осваиваешься? Оформили тебя? Со всеми познакомилась?» «Да, Олеся мне все показала, всех представила». «Ну и отлично. Ты домой? Если подождешь 5 минут, я тебя подброшу до дома». «Нет, спасибо, не стоит», — пробормотала я и быстренько слиняла. Честно говоря, после вчерашнего мне было все еще неловко перед Русланом. Да и к Диме спешила. В середине октября прошел суд над Женькой Зеленцовой. Это было уже второе заседание, и последнее. Судили еще и хозяина ресторана за халатность, потому что пожар случился по причине короткого замыкания электропроводки. Но он отделался огромным штрафом. А вот Зеленцовой пришлось гораздо хуже. За одну бездумную шутку ей вменяли сразу 3 статьи. Лишение свободы, оставление в безопасности и причинение вреда здоровью по неосторожности. Лидка Бусыгина проходила как свидетель. Я первый раз участвовала в подобном, и хотя люто ненавидела свою бывшую подругу из-за Димы, видеть ее за решеткой было не по себе. Она сидела в клетке, напуганная и несчастная. Когда ей дали слово, она попросила прощения у меня и у Димы, а потом разревелась. Но ей все равно дали реальный срок. 1,5 года в колонии. У Женькиной матери прямо там случилась истерика, и ее даже вывели. Я тоже не ожидала, что ее посадят. Но думала, впаяют штраф. Впрочем, штраф ей тоже присудили. Но вот срок. Я просто уверена была, что дадут условный. В тот день я, конечно же, не ходила ни на занятия, ни на работу. После суда мы вернулись с Димкой домой. И вроде бы следовало радоваться, справедливость восторжествовала, но мне было тяжело. Димка то почувствовал и всячески старался меня приободрить. Рассказывал что-то, даже шутил, чего в последнее время вообще не случалось. И сам первый поцеловал меня, чего тоже давно не было. Позже, когда мы проголодались, заказали пиццу и поедали ее с каким-то сумасшедшим удовольствием и хохотали над всякой ерундой. А потом позвонил Руслан. Я замешкалась, отвечать или нет. Так не вовремя он со своим звонком. Я просто не хотела сейчас с ним разговаривать, но заметила, что Димка почему-то напрягся. «Почему ты не ответишь?» «Сейчас отвечу», — вздохнула я и приняла вызов. «Привет, ну как суд? Враги получили по заслугам?» Голос его звучал бодро и громко. Дима наверняка слышал. «Добрый вечер, Руслан», — церемонно ответила я. «Да, получили. Спасибо вам большое, что дали отгул». «С чего это ты вдруг выкаешь? Или что, у тебя там рядом молодой человек? Ну, привет ему!» — хмыкнул он и отключился. Я посмотрела на Диму. Нет, он ничего не сказал, но я чувствовала. То трогательное и нежное, что было у нас минуту назад, исчезло. «Это мой начальник, Руслан Романович», — сказала я, но почему-то мои слова прозвучали не как объяснение, а как оправдание. «Я понял», — кивнул, ответил Дима и поднялся с дивана. «Может, еще посидим?» Я тронула его за руку. «Прости, я что-то устал. Пойду спать». И он ушел в спальню. Говорил Дима абсолютно спокойно, без тени недовольства, даже мягко. Но отчего-то у меня возникло ощущение, будто этот звонок все испортил.